Глава 26. Соня. «Я не понял, ты что, одна?» Айдаров не скрывает удивления, видев меня, выходящую из подъезда. Мой небольшой чемодан тоже сумел произвести на него впечатление. «И это весь твой багаж?» Он заехал за мной на нанятом микроавтобусе и, наверное, рассчитывал, что сейчас надо будет выносить горы вещей. Билетами и бронированием отеля в столице занималась я, поэтому никто не поспешил ставить бывшего в известность, что я еду без ребенка, и что на выходные возвращаюсь домой, поскольку мой обратный билет уже выкуплен и оплачен компанией. «Моя дочь слишком маленькая, чтобы таскать ее по самолетам», — отвечаю Айдарову. «Я договорилась с няней, она побудет с Майей. А для меня одной вещей вполне достаточно». «Ты оставляешь дочь на няню?» — переспрашивает Рустам с таким видом, как будто меня от его слов начнет мучить совесть. Я передумаю и побегу собирать дочку в дорогу. «Не боишься?» Полина Львовна с нами чуть ли не с рождения Майи, пожимая плечами. «И потом у моей дочери есть отец. Он обещал подстраховать». Лицо Рустама превращается в непроницаемую маску. Но я замечаю, как играют желваки на скулах. У бывшего мужа великолепно прокачано не только тело. Мускулы, выступающие при сжимании челюстей, не отстают от той же дельтовидной или трицепса. Я читала, что эти лицевые мышцы развиваются тем сильнее, чем чаще человек злится или чем-то недоволен. Судя по состоянию лицевой группы мышц, для Айдарова злость — нормальное состояние, так что скоро он вполне сможет поучаствовать в соревнованиях по фейсбилдингу. Но делиться этими мыслями с Айдаровым я не решаюсь. Достаточно того, что он принимается за излюбленное занятие — сверлить меня глазами. «Мы опоздаем на самолет», — напоминаю ненавязчиво. «Садись», — хмуро заговаривает Рустам и открывает заднюю дверь. Мой чемодан ставит в багажник, пока я устраиваюсь в салоне. Он садится ко мне на заднее сиденье, но я морально готовилась к этому, чтобы выдержать присутствие бывшего мужа в ограниченном замкнутом пространстве. В самолете мы тоже будем сидеть рядом, и я на этот случай приготовила наушники. Раньше, когда мы вместе летали на отдых, вдвоем выбирали фильмы, Рустам закачивал его на свой лэптоп. Я обожала эти путешествия и долгое время запрещала себе о них вспоминать. Но сегодня это даже не воспоминание. Это как прыжок в прошлое, особенно когда мы входим в зону паспортного контроля. Слишком сложно сдержать переполняющие меня эмоции. «Я так давно не летала», — признаюсь Рустаму, когда самолет разгоняется по взлетной полосе. «Я почти не лгу. Мой последний перелет происходил как в полусне. В нем я сбегала с Альшанским от предавшего меня мужа. Беременная, разбитая, сломанная». Рустам откашливается. Я готова спорить, что он вспоминает то же, что и я. Наше последнее случайное прикосновение, когда я шла мимо него на посадку. «Мне...» Он снова откашливается, и, несмотря на это, все равно получается хрипло. «Если бы ты знала, как мне жаль, что все так вышло, Соня». «Мне тоже жаль, Рустам», — говорю искренне. «Я очень любила летать... с тобой». Добавляю, потому что это правда. Я любила с ним летать, любила с ним жить. Все любила, глупо это отрицать. Но главное, что я теперь могу это говорить спокойно, без той разрывающей боли, которая скручивала меня первое время после расставания. «И я любил», — говорит бывший муж, глядя в сторону. «Я больше сам никуда не летал с Соней, только по делам. Последний отдых был на Тенерифе, куда мы вместе летали». «Я помню Тенерифе. После него я забеременела Майей. Мы там не сидели в отеле, взяли в аренду машину и катались по острову. Ели фрукты, купались в океане и занимались любовью. Я уверена, благодаря Тенерифе у меня и родилась такая прекрасная девочка, похожая на лучик солнца. Но почему? Я и верю, и не верю. Зачем мне это знание, если оно ничего не меняет? У тебя есть сын. Разве тебе не хотелось его никуда отвезти? Мне вот очень хотелось, я просто боялась одна. Ты помнишь, сколько малышей мы видели на курортах? Особенно помню, как поразили меня турецкие курорты и турецкие мужчины. Там детей совсем не было слышно, Они не плакали, потому что с ними носились папы. Мамы с коктейлями в руках болтали друг с другом на шезлонгах, а папы таскались с малышами. Я тогда тайно мечтала, что Рустам тоже так будет носиться с нашим ребенком. «Нет, не хотелось», — мотает он головой. «Почему?» — спрашиваю, затем спохватываюсь, но поздно. Он поворачивает ко мне голову, смотрит пристально и выдает, четко проговаривая каждое слово. «Потому что не с тобой, Соня. Можешь верить, можешь нет». Я поспешно запихиваю в уши наушники, а у самой щеки горят, как садовые фонари. Не надо было поднимать эту тему, все равно ничего не изменить. Весь оставшийся перелет мы молчим. Я делаю вид, что слушаю урок английского языка, Рустам откидывается на кресло и прикрывает глаза. Спит, не спит, понятия не имею. Ни одно иностранное слово не доходит до моего мозга. Я поражаюсь, как легко ударилась в обсуждение с бывшим мужем нашей прошлой жизни. Как оказалось, достаточно безоблачно и счастливо не только для меня, а и для Рустама тоже. По крайней мере, до определенного момента. Если точнее, до появления в нашей жизни Лизы. Внезапно понимаю, что когда мы летали на Тенерифе, Лиза в нашей жизни уже была. Я просто о ней не знала. Но как я ни стараюсь вызвать к ней ненависть, у меня ничего не получается. Может, потому что мы с Рустамом стали чужими? Или, может быть, потому что я теперь другая? Мне только жаль то чувство, которое было у меня к Айдарову. Я точно знаю, что больше никогда не смогу так любить никого, кроме своего ребенка. Из здания аэропорта выходим тоже молча. Ищу глазами высокую фигуру и почти сразу на нее натыкаюсь. Что ж, спокойной ночи, Рустам. До завтра. Отбираю у него чемодан. «Куда ты? Я отвезу тебя в отель», — непонимающе возражает он, и тут его взгляд упирается в Демида. «Спасибо, но не надо. Меня отвезут», — говорю я на выдохе, прежде вдохнув полную грудь воздуха. Все-таки этот мужчина начисто лишен инстинкта самосохранения. Айдаров явно едва сдерживается от того, чтобы на него наброситься, а Демид ведет себя так, будто мы с ним супруги с не менее чем 10-летним стажем. Подходит вплотную, небрежно тычется подбородком в макушку, другой рукой забирая у меня чемодан. Все так же небрежно кивает багровому от ярости Рустаму и указывает мне на свой бронетранспортер. Я неуверенно ступаю к автомобилю, как тут за спиной слышится угрожающее «Демид». Оборачиваюсь и растерянно смотрю на обоих мужчин. Не думала, что Рустам устроит детскую разборку из-за бывшей жены, тем более такой распутной и непостоянной. «Я же ясно сказал, чтобы ты шла в машину, София», — спокойно говорит Демид, дожидается, когда я послушно сяду в машину, и только потом поворачивается к брату. «Что-то не так, Рустам?» «Думаешь, нашей охране стоит развлечь зевак и полицию небольшим мордобоем?» «Нет», — цедит Айдаров сквозь зубы. «Но приложить тебя об асфальт очень хочется». «Оставь», — пренебрежительно машет в ответ рукой его старший брат. «Или тебе не нравится, как я выполняю данное тебе обещание?» «Какой же ты мудак», — качает головой Рустам. Разворачивается и идет к машине, которую подогнала ко входу его охрана. Демид провожает его снисходительным взглядом и садится ко мне на заднее сиденье. «И какое обещание ты выполняешь?» Не могу удержаться от вопроса, но Демид лишь недоуменно поднимает брови. «Я сказал обещание? Тебе послышалось». «Демид!» «Ладно. Теперь снисходительным взглядом удостаиваюсь я». «Я обещал ему за тобой присматривать». «Ты? Но когда?» — спрашиваю потрясенно. «Давно, еще когда ты улетела. Мы немного подрихтовали друг другу физиономии, а потом пришли к обоюдному соглашению. Он перестает тебя преследовать, а я за тобой приглядываю». Демид смотрит прямо перед собой, и я замолкаю в полном потрясении. Сейчас я как никогда согласна с бывшим мужем. Ольшанский умеет выбесить так, как никто другой. но все же терпеливо дожидаясь, пока он продолжит. «Я решил, что будет лучше, если Айдаров будет в курсе нашей с тобой любви. Или ты думаешь, я бы согласился тебя встречать просто так? Я, кажется, говорил тебе, что у меня новая любовница, и она очень ревнивая». Мы въезжаем на территорию отеля, расположенного в парковой зоне на берегу реки. Это не в самом центре, но и не за городом. Я нарочно выбрала отель в этом комплексе, чтобы вечером не пришлось скучать в номере. На регистрацию уходит буквально несколько минут. Здесь дороже, чем мы обычно снимаем номера для командированных. Разницу я доплачиваю сама. По территории разбросаны двухэтажные коттеджи, я забронировала номер на втором этаже. Димит все это время стоял рядом со скучающим видом и рассматривал соседнюю стенку. Но стоило попытаться отобрать чемодан и попрощаться, вмиг оживает, демонстративно берет за плечи и подталкивает к лестнице. «Благодарю я сам», — бросает администраторша, которая предложила помощь охране. «Мне ничего не остается, как плестись вверх по ступенькам за ним. Дожидаться приглашения войти в номер Ольшанский тоже не планирует. Вносит чемодан, ставит у стены и разворачивается ко мне. Теперь можно и поздороваться. Ну, здравствуй, сестра». Не успеваю опомниться, как оказываюсь впечатана носом в безупречный и баснословно дорогой пиджак своего странного родственника. «Я больше не замужем за твоим братом», — говорю, изворачиваясь, по большей части, чтобы вдохнуть. «И тебе повезло, что я не пользуюсь тональным кремом. Твой пиджак тогда бы спасла только химчистка». «Ты правда считаешь, что я не отличаю, когда девушка с макияжем, а когда без? Я произвожу настолько отстойное впечатление». Димит выглядит таким оскорбленным, что я не могу удержаться от смеха, но он вмиг меня осаживает. «Ты можешь трижды развестись с Айдаровым, только как это отменяет, что Майя моя племянница?» Все. Смеяться сразу перехотелось. «Для тебя это так важно?» Смотрю в черные сверкающие глаза. «Представь себе, да». Он предельно серьезен. «Я не думала, признаюсь честно. Ты никогда не проявлял особой заинтересованности». «Видимой, ты хотела сказать». Он выжидательно смотрит, и меня затапливают непонятные, неизвестные и в то же время яркие чувства к этому мужчине. Он прав. Все это время я чувствовала его поддержку. Даже сейчас я позвонила, и он приехал, хотя мог отказать. Я почти не сомневаюсь, что он говорит правду о своих любовницах. При этом в приоритете у него семья, что бы он ни говорил. Это я, Майя и Рустам. Судя по тому, что Айдаров уступил, хоть и проскрипел зубами, между ними действительно есть эта договоренность. И что бы ни говорил Демид, для него имеют значение чувства его брата. «Спасибо, Демид. Я правда очень рада, что у нас с Маюшей есть ты». Говорю искренне, тянусь на носочках и целую в небритую щеку. Его небритость тоже идеальна, как раз настолько, чтобы очертить границы. В его глазах мелькает растерянность, смешанная с признательностью. «Значит, я права. Он слишком глубоко спрятал в себе мальчика, выросший в семье, которая так и осталась для него чужой. Но это не значит, что тот мальчик исчез без следа». Внезапно накатывает волна злости к Ясмин. Если Демид говорит правду, и бывшая свекровь приложила руку к смерти его матери, разве она не знала, что муж приведет старшего сына в семью? Что ей придется мириться с его присутствием, лгать окружающим, лгать собственным детям? Когда Рустам с Русланом узнали, что Демид их брат, они были уже взрослые. Он всегда знал правду, но должен был притворяться. Я уже 100 раз думала о том, смогла ли принять сына Лизы. Раньше мне казалось, я ненавижу этого ребенка, особенно когда моему собственному грозила опасность. А теперь, когда я сама мама, понимаю, что ненавидеть его не могу. Но и принять тоже не смогла бы. Идеальный расклад — он живет со своей матерью, моя дочь живет со мной. И мы никогда не пересекаемся. Но скажет ли она мне спасибо потом, когда узнает, что у нее есть 2 братьев, о которых я никогда не говорила? «Не знаю, о чем ты думаешь, сестренка, Но у тебя в распоряжении ровно час. Обрывает мои глубокие раздумья предмет этих раздумий. Перелет был не настолько утомительный, чтобы тебе понадобилось больше времени. Так что через час жду тебя в ресторане. Спохватываюсь, уже когда передо мной оказывается широкая спина, обтянутая той же баснословно дорогой тканью, которую я спасла отсутствием тонального крема. «А как же твоя любовница?» — кричу вслед спине. «Я позвонил ей и дал отгулы до выходных», — отвечает Демид, не оборачиваясь. «Разумеется, на условиях сохранения оклада. Ты невозможный циник!» Он оборачивается, когда подходит к лестнице. «Не поверишь, меня как раз за это и любят». Улыбается обезоруживающе и меняет тон, постучав по часам. 55 минут, дорогая, поторопись, а то придется есть штрафной десерт». Я не могу перестать улыбаться, даже когда захожу за душевое ограждение.